Глава 11. Спасение за спасением. Перед шефом стояли тираннозавры Рекс и Ти с виноватыми мордами. «Что значит не готово?» — ревел шеф. «Я, понимаешь, все утро кошмарю территорию, жуть нагоняю, а вы...» Пленники, затаив дыхание, наблюдали за происходящим из пещеры. «Шеф!» — промямлил Рекс. «Мы не ждали тебя так рано. Зато мы поймали еду, которую ты никогда не пробовал». Простонал шеф и попытался коснуться лапками головы. Не получилось, лапки у него были короткие. «Как же болит голова!» Шеф зарычал и почесался макушкой о дерево. На лице Фила изобразилось удивление. «У него что-то с ухом», — прошептал он. «Надо бы посмотреть». «В смысле? Посмотреть?» — испугалась Рина. «Арргхэ!» Громче прежнего заорал шеф. «Тащите еду, я так зол, что готов сожрать сырое!» «Да, шеф, сейчас!» Салютовали подопечные и кинулись разбирать завал у пещеры, чтобы достать пленников. Но у этих тираннозавров лапки были коротковаты, и дело застоприлось. Шеф снова взревел и одним ударом хвоста разметал сваленную у входа камни. Рина и Веган прижались к стенке, а Фил смело вышел вперед. «Стой!» — скомандовал он, вытягивая перед собой руку. «Что значит «стой»?» — опешил шеф. «Когда вы последний раз чистили уши?» — строго спросил Фил. В ответ шеф мог только таращить глаза. «Чистить? Уши? А разве их чистят?» «Так я и знал», — вздохнул Фил и приказал. «Ложитесь на бок. Доктор вас осмотрит». От такой наглости шеф пришел в себя и немного озверел. «Какой еще доктор?» — рявкнул он. «Динозавров», — спокойно объяснил Фил. «Доктор динозавров». Шеф бы его, конечно, съел, но боль снова пронзила голову, и он послушно грохнулся на землю. Соплеменники от удивления раскрыли пасти. «Как же больно!» — пожаловался шеф. Фил заглянул Тирексу в ухо. «Так, не двигайтесь», — сказал он и ободряюще положил ладонь на морду монстру. «Тут у вас что-то застряло». Он вдруг засунул обе руки в ухо динозавра, по самый локоть. Рина от волнения даже забыла, как дышать. Наконец, Фил вытащил из уха шефа огромный ком ушной серы, а следом и невесть, как попавшего туда, ком Сагната. «Мама!» — пискнул компик, испуганно глядя по сторонам. Шеф тряхнул головой. «Ничего. Боли нет». Почесал ногой ухо. «И снова ничего. Прошло!» От радости шеф подхватил компика и, хохоча, стал вместе с ним кататься по траве. «Ушла!» — вопил он. «Боль ушла! О-а-у!» Фил облегченно выдохнул. «Ну ты даешь! Динозавров!» — воскликнула Рина, подбегая к парню. «Да!» — нервно хихикнул Фил, глядя на веселящихся динозавров. «В детстве я мечтал стать ветеринаром». Шеф опомнился и повернулся к ребятам. «Спасибо тебе, доктор динозавров!» Он благодарно пожал руку Филу. «Что мы можем сделать для тебя?» Парень хитро повернулся к Рине и Вегану. «Кажется, у нас появилась самая надежная охрана в Мезозое», — рассмеялся он. Но если у ребят появилась охрана, то у их отцов был личный транспорт. Док и Макс с удобствами ехали на брахиозаврах. Пока вдруг... «Стой!» — крикнул идущий впереди вожак. «Почему остановка?» — забеспокоился Док. Вожак ничего не ответил. Он пристально смотрел в сторону ущелья, куда они направлялись. Оттуда доносился какой-то шум. Земля чуть подрагивала от чьих-то ритмичных шагов. Первым из-за поворота появился Веган. Он бодро топал и орал. «Кто шагает дружно в ряд? Тираннозавров наш отряд!» За ним в ногу шагали тирексы, рядом семенили Рина с Филом. «Сынок!» — ахнул Док и проворно спрыгнул с брахиозавра. «Папа!» — кинулся к нему Фил. «Дочка!» — раскрыл свои объятия Винилион. Отцы и дети обнялись. Бронхи утер навернувшуюся слезу. Веган смотрел с любопытством. В его мире не было принято обниматься. Может, зря? «Папа!» – торопился все рассказать Фил. «Ты ни за что не поверишь, что с нами было! Мы чуть не утонули в болоте! Там на нас напали эти хищные цветы!» Винилион сжимал Рину в крепких объятиях. «Папа!» – с трудом произнесла Рина. «Папа! Воздух!» Макс похватился и отпустил дочку. Выражение лица его было полно умиления. «Бусинка!» – прошептал он. «Ты меня так 100 лет не называл!» – ворчливо заметила Рина. Винилион лишь виновато вздохнул. «А потом мы попали в жуткое логово тираннозавров!» – все говорил и говорил Фил. «Чего, безусловно, не случилось бы, если бы ты выполнял элементарные указания взрослых!» – строго перебил его док. «Позже поговорим. Ты все еще наказан!» Он схватил сына за руку и потащил вперед, по ущелью. Все с удивлением посмотрели на них. «Куда это он?» «Нет!» – вырвал руку Фил. «Что?» – возмутился док и снова попытался схватить сына. «А ну-ка!» «Нет!» – отскочил в сторону Фил. «Все!» Он смотрел на отца с вызовом. От такого взгляда док немного растерялся и не нашелся, что сказать. «Ты больше не будешь обращаться со мной, как с музейным экспонатом!» – отчеканил Фил. «Что?» Док не верил своим ушам. Винилион, который внимательно следил за ссорой, осуждающе покачал головой. «Ой, ну и семейка!» – протянул он. «Хорошо, что тебе повезло, и у тебя чуткий, любящий отец!» «Который забыл, когда мой день рождения?» – напомнила Рина. Они бы и дальше мусолили эту тему, но динозавры рядом ругались уже не на шутку. «Я живой человек!» – орал Фил. «У меня есть мысли, эмоции какие-то!» «Какие-то!» – презрительно хмыкнул док. «Нет, так больше не будет!» – заявил его сын. «Я не хочу провести остаток своей счастливой жизни в музее! Я не хочу быть палеонтологом!» «Что?» – потрясенно прошептал док. «А главное!» – добивал отца Фил. «Я никогда не стану тобой!» Док почувствовал себя раздавленным. Его палеонтологическое сердце было разбито. «Катастрофа!» – прохрипел он. Но это была еще не катастрофа. Катастрофа началась в следующую минуту. Из-под земли вдруг вырвались столбы пары и воды. Бабах! В белых клубах показался грозный титанобоа. «Конец вам, динозавровы!» – пророкотал он. «Титоша?» – изумился док. «Титанобоа!» Завизжал монстр и навис над людьми. Из других гейзеров друг за другом стали с веселым хихиканьем выпрыгивать компики, но всем остальным было не до смеха. Перепуганные брахиозавры толпой кинулись вдоль ущелья. Фил схватил Рину за руку и вовремя потянул девушку на себя. Туда, где она стояла, упал тяжелый хвост змея. Отцы подростков метнулись в другую сторону. «Осторожно!» – закричала Рина, видя, что змей разворачивается. Перед ребятами появился Бронхи. «Держитесь за меня!» – крикнул он. Динозавр помог друзьям забраться к себе на спину и бросился вдогонку за своим стадом. «Стойте!» – бежал за ними док. Ученого за шкирку подхватил тираннозавр-шеф и перекинул его на динозавриху Ти. Верхом на Рексе уже сидел Винилио. «За мной!» – зычно скомандовал шеф. И тирексы устремились за брахиозаврами. Однако титанобоа не отставал. Он проскочил по краю скалы и вынырнул прямо перед Бронхи. Тяжелый динозавр с разбегу боднул противника головой и помчался дальше. «Обрыв!» – внезапно закричал Фил. «Нас несет к обрыву!» Они все могли погибнуть. «Дети, сюда!» – замахал руками док, догоняющий их на Ти. «Перелезайте к нам!» – раскинул руки Винилион. «Нет!» – замотал головой Фил. «Нам надо спасти стадо!» «Надо отвлечь их от обрыва!» – сообразила Рина. «Идите туда!» Она рукой указала отцу и доку на уступ скалы. Фил проследил за ее жестом. Он понял, что задумала Рина. «Верно!» – кивнул он. «И напугайте их хорошенько!» «Будет сделано!» – отсалютовал Винилион. Тираннозавры ледоколами вломились в стадо брахиозавров. Огромные животные спотыкались, падали, но многие все равно продолжали бежать. Тогда более шустрые тираннозавры обогнали их, остановились перед обрывом и с оглушительным ревом развернулись к стаду. Брахиозавры лавиной пошли в сторону по уступу, уходя от пропасти. Динозавры были спасены. Обрадованный Бронхи принялся благодарить друзей и не заметил близко подбежавшего собрата. Они столкнулись боками. По инерции Бронхи вынесло к кромке скалы. Из-под его лап посыпались камешки. Он чудом успел уцепиться зубами заросшее рядом дерево. Док и Винили он с ужасом посмотрели на своих детей. «Фил!» — ахнул Док. «Рина!» — перегнулся Винили он через Рекса. «Я спасу вас!» — Веган кинулся к подросткам. Но было поздно. Рина с Филом соскользнули со спины Бронхи прямо в пропасть. Они падали. Правда, недолго. Титанобоа поймал их хвостом и зажал в плотном кольце своего змеиного тела. «Попались, гаденыши!» Просипел злодей. Внезапно каньон накрыл страшный протяжный крик. По горам пронеслась гигантская тень. «Драконозавр!» Процедил Титанобоа. В Динамире этого летающего монстра с широким размахом крыльев, ярким гребнем на голове и тяжелым зубастым клювом страшился каждый. Огромный птеродактиль пронесся над столпившимися ящерами и людьми, затем резко спикировал на застывшего Титанобоа и вырвал у него Рину с Филом. «Что?» — опешил змей, никак не ожидавший такого поворота. «Нет! Стой!» Титанобоа рванул за птеродактилем, но тот взмыл в небо, и змей, не удержавшись на уступе, покатился по камням вниз. В этот момент к обрыву выбежали Док и Винилион с криками. «Рина! Сынок!» Отцы проводили драконозавра взглядами, полными отчаяния. Его силуэт медленно превращался в маленькую черную точку. Птеродактиль-великан летел в долину. «С тех пор, как динозавровы покинули долину, там поселился ночной охотник», — грустно произнес тиранозавр-шеф. «Оттуда еще никто не возвращался. Что ж, нужно принять их незавидную судьбу», — начал свою традиционную речь Веган. «То, что не сделал ночной охотник сегодня, сделают падальщики завтра». «Ничего подобного», — возмутился Док. «Не знаю, как вы, а я иду спасать детей». «Мы идем», — коллега поддержал его Винилион. «Мы?» «Да, мы», — согласился Док. «Получается, в бой!» «Но кто же их теперь оставит одних?» «Да!» — заголосили динозавры, настроенные помочь людям. Когда крики стихли, Веган решил робко уточнить. «А что? Да!»